История третья. К чему приводит уныние? Она ушла. Теперь уже навсегда. Прислала СМС. Я не хочу больше с тобой встречаться. Оставь меня. На душе стало совсем пусто. Тоскливо, противно, темно. Я надеялся, что все наладится. Но нет. Мы уже ссорились. Я еле уговорил ее встретиться. Было 3 встречи, но они все время заканчивались вопросом, как мы будем дальше общаться. Я не знаю причины ее ухода. Ее мама сказала, что у нее никого нет, но попросила оставить ее дочь в покое. Мне надо ее забыть. Теперь просто надо. Но вот как это сделать, я не знаю. Бывают периоды, когда я успокаиваюсь, но потом снова в голову лезут мысли о ней, и все начинается снова. Руки тянутся к телефону, но она либо не отвечает, либо говорит холодным голосом, что она мне все сказала. А меня тянет к ней. Хочется сорваться и приехать к ней только ради того, чтобы взглянуть на нее. Как мне с этим справиться? Что делать? Я не могу даже разозлиться на нее. В один из моих звонков она сказала, что остается на ночь у своего друга, что они просто друзья, и чтобы я не выдумывал себе ничего. В ту ночь я не спал. Потом при встрече она извинялась за то, что она наговорила, что ничего не было. А мне сейчас очень плохо. Не могу нормально ни есть, ни спать. Что со мной происходит, понимаю слабо. Иногда хочется заснуть и не просыпаться никогда. Я не понимаю, за что она так со мной и почему. Неужели нельзя было сказать причину? Конечно, можно считать бредом это все в моем возрасте. Но у меня нет друзей, нет поддержки. И снова это одиночество. Снова это пустота. Может, есть какие-то кардинальные методы забыть ее, не думать о ней? Что мне делать? Василий, 35 лет. Отклики. Василий, как раз теперь, когда надежды нет, вы и начинаете выздоравливать. Пока есть надежда, старые отношения держат нас. Теперь вы свободны. Ни к чему сейчас мучить себя вопросами, почему, за что. Это ее дело. И почему у женщин случаются переходы от любви к ненависти, нам не понять. Осталось пережить боль и начать новую жизнь. Вы нужны себе. Вы нужны тем близким людям, которые у вас есть сейчас, и тем, которые появятся в будущем. Но вы нужны не такой, как сейчас. Судя по тому, что у вас нет друзей, вы жили до сих пор эгоистичной жизнью. Учитесь отдавать. Учитесь помогать и делать добро. Вы изменитесь. Ваша жизнь изменится к лучшему. Вы удивитесь тому, как прекрасна жизнь. И когда вы встретите новую женщину, вы уже не будете так болезненно зависимы от отношений с ней. потому что эта зависимость – это свойство человека, который не умеет дарить и светить. Брат, 39 лет. Кардинального способа нет. Есть только путь через боль и время. И не стоит оглядываться назад и стремиться вернуть прошлое. Лучше стройте новое будущее, которое будет много лучше ваших прежних отношений. Не стоит направлять боль в себя. Это не приводит к хорошему. Не стоит задаваться вопросом, почему так. Просто примите произошедшее как должное, как то, что вам было суждено. А главное, поймите, что это все пройдет, и все наладится. Воспоминания оставьте только хорошие. Благодарите ее за все прекрасное, что между вами было. А в разрыве никого не вините. Скорее всего, виноваты оба. Пришло плохое, благодарите Бога, и оно уйдет. Пришло хорошее, благодарите Бога, и оно останется. Вульф, 22 года. Сейчас пытался поговорить с ней. Ничего хорошего не вышло. Она начала мне угрожать и говорить, что если я попытаюсь снова позвонить ей, она примет меры. Мне очень обидно. За что так со мной? Никогда я ей ничего плохого не сделал. Звонил, чтобы прощения попросить. Люди, помогите. Не могу я так больше. Василий, 35 лет. Василий, поставьте, наконец, точку. Скажите себе, все, приехали. Некоторое время поболит, а потом начнет легчать. Брат, 39 лет. Уже поставил. Василий, 35 лет. Спустя 2 недели. Сегодня я звонил ей. Звонил лишь за тем, чтобы попросить прощения. Я наговорил ей кучу неприятных вещей. Я очень оскорбил ее. Я просто хотел, чтобы она простила меня. И ничего больше. Она не захотела меня выслушать. Мне очень стыдно за все. Я не могу себе этого простить. Я хочу уйти из этой жизни. Не могу жить с этой виной. Простите. Василий, 35 лет. Василий, это такая уловка бесовская. Бесы подсовывают вам фразу «Я не могу жить с этой виной». Типа, если вы покончите с собой, вина куда-то улетучится. Ну, и куда же она улетучится? Скажите, вина-то в вас. Значит, если вы покончите с собой, вина пойдет с вами. А в аду нет покаяния. И вы с этой виной будете в аду вечно. Она вечно будет мучить вас. Это хоть немножко похоже на то, чего вы хотите. А будет именно так. Именно это является целью бесов. Что же делать? Да очень просто. Василий, жизнь прекрасна, потому что есть покаяние. Есть любящий нас Христос, который прощает любую вину в тот же момент, как мы покаемся. Любую. Только не говорите, что вас интересует только прощение этой женщины, а не Христа. Во-первых, Так думать было бы свинством и безумием. Во-вторых, когда прощает Христос, прощает и человек. Может, не сразу, придется потрудиться. Но вы же не хотите жить с этой виной. Вот и изживайте ее. Брат, 39 лет. Василий, никогда не делайте то, откуда нет возврата. Все скорби посылаются нам для спасения души. Я прекрасно понимаю ваше состояние, поскольку у самой нечто похожее. Но надо жить ради своих близких и дорогих людей. Вы не имеете права на этот поступок. А если все наладится, живите надеждой, а там видно будет. Наверняка что-то изменится. И мой вам совет. Зайдите в ближайшую церковь. Просто так. Постойте минут 15 у иконы Божьей Матери, Спасителя или Николая Чудотворца. Помолитесь от всей души. Попросите терпения и спокойствия. И что-то обязательно изменится в ближайшее время. Главное – верить и надеяться. Пока одна, 23 года. Василий, опомнитесь, Иуда тоже не смог жить с этой виной. А уж его вина была покруче вашей. А между тем Христос ждал от него покаяния до момента смерти, готовый его простить. Малодушно покончить с собой вы всегда успеете. Жизнь и так коротка, чтобы ее еще сокращать. Куда вы торопитесь? Многим из присутствующих на этом сайте, кстати, хуже, чем вам. Поднимитесь над собой и посмотрите на себя, на свою жизнь и этот мир как бы сверху. Знаете, сколько всего вы увидите? И горя, и радости. Всего. Людям нельзя зацикливаться на самих себе. Это погибельно. Держитесь. Может, если вы выдержите это испытание, поверьте, все это происходит не только с вами, но и с сотнями и тысячами людей каждый день. Господь даст вам и утешение. А если уйдете самовольно из этой жизни, ваше горе станет вечным. Надежда, 27 лет. Василий, поверьте, я живу с гораздо большей виной на душе. И не то, что не могу себе простить, но я даже не могу никому сказать, в чем вина заключалась. И, несмотря на это, я знаю, что есть вероятность, что она меня простит. То, что вы так мучаетесь по этому поводу, переживаете, это как раз рано или поздно искупит вашу вину. И тогда не будет больше страданий. Одно из самых лучших чувств – это радость от того, что огромной ценой, нервами, мучениями, лишениями, но вина искуплена. Чувство того, что сделано то, что было в силах сделать. Тогда можно жить со спокойной совестью. Не волнуйтесь, Василий. Л.Д. 21 год.